Глава шестая. Ремезов настолько умен и зорок, что знает сам о юродивости своего творческого акта и владеет при этом таким юмором, который позволяет ему комически освещать и самого себя. Итак, при полной серьезной и мучительной трагике своего душевно-духовного уклада, он силой юмора художественно играет своим юродством, шутит над ним, утверждая его и утверждаясь в нем, предаваясь ему по-детски, чуть-чуть кокетничая им, по-женски и сосредоточенно пребывая в нем и творя из него по-мужски. Сущность этого юродства состоит в освобождении души от требований трезвого рассудка и от дневной цензуры разума, от обязательных способов чувствовать, воображать и рассуждать, от всего того, что нам внушает преувеличенно жеманное целомудрие, от традиционных литературных форм, тем и стилей. Надо признать, что всем этим настоящий канон художественности не только не потрясается, но и не колеблется. Обратись к моей книге «Основы художества о совершенном в искусстве», особенно главы 7 и 12. Подлинно художественное произведение может быть создано не силой дневного мышления, не трафаретным актом, вне всякой показной добродетели, за пределами традиционных стилей, тем и форм. Художеству предстоит еще великое свершение, не связанное с условностями и привычностями прошлого. Но Ремезову такое освобождение кажется настоящим неспровержением всех граней, не только эстетических, но и иных. Он переживает это освобождение как водворение некой вседозволенности и связывает его с анархией и с революцией, и даже с бесстыдством, понимаемым в духе Розанова, которого он бесконечно чтит и безмерно переоценивает. Сравните всю книжку Кукха, посвященную Розанову, и долженствующие показать его мнимую глубину и гениальность. «Взвихренная Русь», страница 96, 97, 299, 300. Духовной соблазнительности и ложной темной глубины Розанова Ремезов, по-видимому, не замечает и не постигает. И все это он развертывает в форме обезьяньего мифа, который есть сразу и литературное создание, и попытка эстетически канонизировать свой новый творческий акт, и сатира на нигилизм, и большевизм вообще, и игра взрослых людей, воображаемое, нисколько не осуществляющееся обновление мира в сторону природы, естественности и свободы. В порядке такого жизненного мифотворчества Ремезов изобрел и учредил некое новое общество под названием «Обезьянья Великая и Вольная Палата», или в сокращении «Обезвел Вол Пал». Во главе этого общества стоит обезьяний царь Асыка, при палате которого сам Ремезов состоит забеглым политическим комиссаром и канцеляристом, от лица коего Ремезов выдает своим друзьям и знакомым особые обезьяньи грамоты, титулы, ордена, разрисовывая их фантастическими заковыками и красками и снабжая их, собственно, хвостными подписями Асыки. По-видимому, «Обезвел Вол Пал» помещался в серебряной игрушечной комнате и до известной степени совпадал с нею. «Взвихренная Русь», страница 74. «Обезвел Вол Пал» имел своего старейшего князя, своего епископа, музыканта, послов, кавалеров и даже свою обезьянью монету. От лица этого общества в печати появился ряд документов. Приведем из них три – Конституцию, Манифест Осыки и Обезьянье свидетельство. По Взвихренной Руси и по Акхру, в зависимости от того, где текст полнее, страницы 272-274, и сравните 274-275, и особенно 294-295, 296-297. Кукха 38-39, 51-я, 66-я страницы. Первая. Конституция. Первая. О безвел волпал, есть общество тайное, происхождение темное, цели и намерения неисповедимые, средств никаких. Второе. Царь обезьяний Осыка, Вала Хатан Тарахтата Радафура, Осыка первый, обезьян великий, о нем никто ничего не знает, и его никто никогда не видел. Третье. Есть осычий нерукотворный образ, на голове корона, как петушиный гребень, ноги змеи, в одной руке венок, в другой треххвостка. Четвертое. Гимн обезьяний. Я тебя не объел, ты меня не объешь. Я тебя не объем, ты меня не объел. По-видимому, указание на то, что в обезьяньем царстве нет взаимной эксплуатации и притеснения. Пятое. Танец обезьяний. Вороний в плащах, три шага на носках, крадучись, в стороны и подпрыг, наоборот с присядом и опять сначала. Шестое. Семь князей, семь старейших кавалеров вельмож, ключарь, музыкант, канцелярист и сон кавалеров, и из них служки и обезьяньи полпреды. Седьмое. Три обезьянних слова. Ахру – огонь, кукха – влага, гошку – еда. Восьмое. Принято отвечать на письма. Второе. Манифест. Мы милостью всевеликого, самодержавного, повелителя лесов, и всея природы Осыка первый, верховный властитель всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился, презирая гнусное человечество, омрачившее свет мечты и слова, объявляем хвостатым и бесхвостым, в шерсти и плешивым, приверженцам и нашим, что здесь, в лесах и пустынях, нет места гнусному человеческому лицемерию, что здесь вес и мера настоящие, и их нельзя подделать, и ложь всегда будет ложью, а лицемерие всегда будет лицемерием, чем бы они ни прикрывались». И потому тем, кто обмакивает в чернильницу кончик хвоста или мизинец, если обезьян без хвост, надлежит помнить, что никакие ухищрения пузатых отвратителей в своем рабьем присяде, как будто откликающихся на вольный клич, но не допускающих борьбу за этот клич, не могут быть допустимы в ясно-откровенном и смелом обезьяньем царстве, и всякие попытки подобного рода будут караться изгнанием в среду людей человеческих, этих достойных сообщников, лицемеров и трусливых рабов. из обезьян, о чем объявляем во всеобщее сведение для исполнения. Дан в дремучем лесу на левой тропе у сорковца и подмазан собственно хвостно. Скрепил и деньги серебряной бумагой получил бывший канцелярист, забеглый политиком, а без вел вол пала Алексей Ремезов. Третье свидетельство. Обезьянье свидетельство заменяет визы во все государства и дает бесконтрольный пропуск в леса и в поля, и в болота, и прочие трущобы всего земного шара. Дано сие свидетельство кавалеру обез знака имя Рек в том, что он, поименованный кавалер обез знака, имеет неограниченные права переходить, переезжать, перелетать все границы и через любые заставы, поставленные свободолюбивыми человеческими ячейками, и не связан никакими обязательствами и клятвами, и никому ничего не должен, волен делать, что хочет, и думать, как взбредет в голову, храня хвост. Это анархическое освободительное значение «обезвел волпала» явствует также из позднейшей формулировки «никаких обязанностей, а права безграничные, и ничего не признается, ни пространство, ни времени и образ действия людей против нормального мышления». Этот знак есть символ воли и независимости. Долой нормальное мышление, и больше никаких. По карнизам, страница 57. Несомненно, что во всей этой игре или шутке есть зерно серьезного замысла, восстание творческого воображения против нормального мышления и прорыв его на свободу. Несомненно также, что в провозглашениях «обезвел волпала» есть значительная доля преувеличения. Такая нигилистическая свобода не нужна никому, и меньше всех самому Ремезову. Ему нужно вернуть себе свет мечты и слова. Ему надо освободить себя от условных пут, лжи и лицемерия. Ему необходимо было утвердить за собою право на то, чтобы быть откровенным, смелым и независимым в своем творчестве и не трепетать перед стеснительными запретами так называемого нормального мышления. Ему нужно было провозгласить свое право на художественное юродство. И вместо того, чтобы сделать это в порядке серьезной статьи или храбро приступить к осуществлению своего юродствующего акта, он выбрал форму все преувеличивающей шутки, по-юродски провозглашая свое право на юродство. Впрочем, он, по-видимому, сам испытывал свой бунт не только как переход к новым образам, но и как прорыв в безобразие. С этим надо поставить в связь его страсть к шалостям в жизни. Он сам не раз описывает их в своих книгах, и обычно они не лишены символического или мифотворческого смысла. «Признаю, — пишет он, — страсть творить безобразие и в самые тихчайшие годы, и в самые унылые часы жизни никогда не покидала меня». «Взвихренная Русь», страница 344. То он перекинет качалку с писателем, известным своими самодовольными парадоксами, впрочем, без всякого вреда для оного писателя. Кукха, страница 34. То распустит про своего приятеля, упивающегося собственной бесплодной диалектикой, слух, будто он горький пьяница. Кукха, страница 27, по карнизам, страница 22. Или вот при большевиках во время голода якобы уполномоченный приятелем, именинником, он наглашает к нему на скудный небольшой пирог из черной муки знакомых и незнакомых, полную квартиру, причем многие из зазванных не знают хозяина даже и в лицо. И потом, создав миф пира на весь мир, ужасаясь и раскаиваясь, он следит за возникающими мучительными неловкостями. Взвихренная Русь, страница 343-348, и так далее. Таков Ремезов, мешающий жизнь с литературой, искусство с биографией, выдумку с фольклором, созерцание с шалостью, мудрость с юродством и роняющий в виде дневниковой записи или исповеди страницы такого глубокого, детски чистого, мученического лиризма, что подчас у читателя сердце в незримых слезах. Боже мой, как сухи, как черствы, как безжалостны люди друг к другу и к животным, без основания злобствуя и бесцельно вредя. Бывает так, что даже душу некому излить.